Я вышел за ворота и через две минуты подкатил к Ольге и Настене на своем внедорожнике Nissan Terrano. Про «Патрол» была когда-то реклама «Крепкий, как скала», а про какой-то другой джип «Мощный, как танк». Так вот, все это можно было сказать и про мой Terrano. Эдакий виду скромняга, но не для тех, кто понимает. Водитель «Волги», судя по всему, понимал. «Ух ты!» — уважительно проговорил он. До Митюкова тоже дошло. «Почем брал?» «Около 2,5 миллионов иен». «Почему иен?» «В Японии брал». «Сколько же это на нормальные деньги?» «Штук 20 или чуть больше». Небрежно отозвался я, точно не помню. «Рублей?» «Ну, полковник, рублей. Баксов, конечно». Я засунул Настену в салон, передав ее Ольге в руки, потом забрался сам и, помахав Митюкову, выехал из гарнизона с нечестивым злорадством, наблюдая в зеркало заднего вида, как Митюков стоит возле КПП, смотрит мне вслед и ошарашенно чешет в затылке. «Я и не подозревала, что ты такой тщеславный», — заметила Ольга. Я возразил: «Я не тщеславный. Я мстительный, как верблюд». «Разве верблюды мстительные?» «Еще какие! Попробуй обидеть верблюда. Он тебя обязательно оплюет». Хоть через год. Ты переплюнул верблюда. Оплевал бедного полковника через 5 лет. «Бедного?» — переспросил я. «Ты бы видела его дачу на Истре». «А ты видел?» «Я строил на его даче забор. Еще в бытность салагой». Некоторое время мы ехали молча. Потом Ольга спросила: «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Про что?» «Почему ты проиграл бой этому Егорову?» «И после этого ты говоришь, что я тщеславный? Не увиливай. У тебя была возможность попасть в него не меньше 3 раз, а ты не стрелял. Я сверху все видела». «Ну, знаешь, со стороны всегда все видней». «Ну, хорошо. А зачем ты сделал вид, что подвернул ногу?» «Сдаюсь», — сказал я. «Ему очень хотелось выиграть. А мне на это было в высшей степени наплевать. Не веришь?» «Верю, пожалуй. Но не понимаю. Ты всегда был очень азартный». «А я и сам не все понимаю», — признался я. «Я действительно не понимал. Практически ничего. А когда начал понимать, было уже поздно». «Странный он, этот подполковник Егоров», — помолчав 5 километров, заметила Ольга. «Чем-то похож на тебя». «Вот как? Чем?» «Вы из одной казармы». «Вот этим он меня и купил, да, из одной казармы. Как я не злился на него за эту проверку по форме 20, но он мне нравился. Он был свой. Он был из моей прошлой, но незабытой жизни, из которой я был вышвырнут волею паскудно сложившихся обстоятельств. Запах кожи офицерских портупей, оружейной смазки, острый озноб ночных диверсионных рейдов, сама атмосфера насмешливости, постоянных взаимных подначек. Он нес на себе печать этой жизни. И я ему, если честно, завидовал. Потому и злился. Подполковник Егоров. Хрен с бугра. Человек, который не любит проигрывать. А кто любит? Я вспомнил про телефон, который он мне дал, и выбросил бумажку в окно. Не собирался я звонить по этому телефону. Нужно будет, сам позвонит. И номер моего сотового узнает, если нужно. Я не ошибся. Он позвонил через 3 дня. Часть 3. Я, Пастухов Сергей Сергеевич, заявляю, что согласен добровольно, без принуждения, пройти проверку на полиграфе. Мне объяснили процедуру проверки. Я не имею возражений по существу ее проведения. В настоящем я полностью освобождаю специалиста, проводящего обследование, от всех претензий и исков с моей стороны в связи с этим и не возражаю против передачи результатов проверки заинтересованной стороне. Мне было разъяснено, что никто не может заставить меня проходить данную проверку, и я могу прервать ее по собственному желанию в любой момент».